Он недвусмыслен, и ему не нужно становиться реальностью, потому что сам он — реальность, он осязаем и пренебрегает щадящей непонятностью, он не оставляет вообще никаких временных лазеек для ухода от действительности, он заставляет тебе самого подумать именно то, от чего ты отмахнулся бы как от безумия, если бы тебя уведомили о том же словами, а значит, либо счесть безумцем себя самого, либо смириться с правдой. Косвенное и непосредственное сочетаются в слове и знаке по-разному. И трудно решить, где непосредственность более жестока, в знаке или в слове. Знак нем, но лишь по той суровой причине, что он является сутью дела и не должен говорить, чтобы быть понятным. Он молча валит тебе замертво. Что Иаков при виде платья, как того и ждали, упал без чувств — факт подлинный. Никто, однако, не видел, как это произошло, ибо, отбубнив свою небылицу, дафанские жители, два бедняка, которые за небольшую толику шерсти и простокваши тупо согласились изображать нашедших остатки одежды Иосифа, не стали дожидаться, какое действие окажет их ложь, и тотчас дали тягу. Иакова, божьего человека, затвердевшими от крови лоскутьями в руках, они оставили на том месте, где застали его перед волосяным его домом, и удалились. Сначала нарочито медленными шагами, затем бегом, во весь опор. Никто не знает, как долго он там стоял и глядел на то немногое, что, как ему пришлось постепенно понять, осталось в этом мире от Иосифа. Но затем он, во всяком случае, упал без чувств, ибо проходившие мимо женщины, жены сыновей, Сихиметка Буна, супруга Симеона, и жена Левия, так называемая внучка Евера, увидели его лежащим замертво. Они в испуге подняли его и отнесли в шатер. То, что было у него в руках, сразу открыло им причину случившегося. Это был, однако, не обычный обморок, а какое-то оцепенение всех мышц и тканей. Ни одного сустава нельзя было согнуть, не сломав, и все тело Иакова совершенно окаменело. Явление это редкое. Но как реакция на чрезвычайные удары судьбы, оно иногда встречается. Это какая-то судорожная защита, какая-то отчаянно упрямая оборона от неприемлемого, которая прекращается лишь исподволь, не позднее, впрочем, чем через несколько часов, как бы капитулируя перед неумолимой и горестной правдой, как бы открывая ей, в конце концов, доступ. Сбежавшиеся и созванные отовсюду домочадцы, мужчины и женщины, со страхом наблюдали, как оттаивает обращенный в соляной столб, превращаясь в открытого горю страдальца. У него еще не было голоса, когда он, словно в чем-то признаваясь, ответил давно ушедшим подателем знака. «Да, это платье моего сына». Затем он закричал страшным пронзительным от отчаяния голосом. «Его сожрал дикий зверь, хищный зверь, растерзал Иосифа». И как если бы это слово «растерзал» надоумило его, что теперь делать, он стал раздирать свои одежды. Так как лето было в разгаре, и одежда на нем была легкая, справиться с ней не представляло большого труда. Но хотя он вложил в это занятие всю силу своего горя, из-за жутковато-безмолвной обстоятельности его действий, это длилось недолго. В ужасе, тщетно пытаясь жестами унять это исступление, глядели окружающие, как он, не ограничившись по скромному их ожиданию, верхней одеждой, явного исполнения дикого умысла, раздирал поистине все, что на нем было, и, срывая с себя лоскут за лоскутом, полностью обнажился. Для человека стыдливого, чье отвращение ко всякой оголенности плоти всегда уважали, такой образ был настолько неестествен и унизителен, что глядеть на это было невмоготу, и домочадцы с протестующими стонами отворачивались и, закутав голову, отступали подальше. То, что гнало их прочь, правомерно назвать словом «стыд» лишь при одном условии, а именно, если понимать это слово в его конечном, изрядно забытом смысле, как односложное обозначение ужаса, рождающегося тогда, когда первобытная древность вдруг прорывается через пласты цивилизации, на поверхности которой она напоминает о себе только глухими намеками и аллегориями. Таким цивилизованным намеком является раздирание верхней одежды в тяжелой скорби, Это мещанское смягчение первоначального или даже первобытного обычая целиком снимать с себя платье, пренебрегая всяким облачением и украшением как знаком человеческого достоинства.